Сквозь щель, образованную чуть разошедшейся занавеской, ему были видны пятеро жирнобоких, тяжелоплечих мужиков. Они сидели на лакированных деревянных лавках вокруг лакированного деревянного стола и все жрали и жрали коньяк, заедали рыбой, икрой, финской колбасой, бананами, тушенкой из железных банок, ананасами, американской жвачкой, сгущенным молоком, марокканскими апельсинами, сухумскими гранатами, сырым мясом с базара по тридцатке за килограмм, швейцарским шоколадом и сахарным песком безо всяких ограничений посыпали ровненькую экспортную воблу без голов, туго набитую в стоячем положении в круглую банку. Дым Мальборо и Кента полускрывал порнуху, прокатываемую на видике, и гремели двухкассетники. Солдатик видел это совершенно ясно. И он подумал, что если бы туда воткнуть хотя бы одну гранату, кишками и мясом забросало бы все вокруг. И с этой мыслью он вернулся к воротам, потому что вот-вот мог пойти по постам проверяющий. Глава пятая. Жизнь прослеживалась как одна длинная фраза, полная придаточных предложений, лишних определений и отступлений в скобках. Приходилось возвращаться к началу, и смысл проступал, несмотря на перепутанный где-нибудь падеж или окончание, меняющие местами объект и субъект действия. Все чаще в последнее время он задумывался о тех странных, по привычке казавшихся бессмысленными, годах, которые принято считать обычно счастливыми, о детстве и молодости. И получалось, что между ними и нынешней жизнью был какой-то незамеченный провал или рубеж, какое-то пространство, перейдя которое он сначала изнутри, а потом и во внешних своих чертах стал совершенно другим. Что-то такое случилось, после чего и читать стал по-другому, и музыку слышать иначе. Музыку, кстати, хуже и тупее, а видеть все ярче и подробней, хотя иногда и наоборот, смазано и без настроения. Главное же — думать стал. Не то чтобы как-то глубже или серьезней, а просто стал думать. Выяснилось, что раньше не думал вовсе. Обнаружились чудовищные пробелы не только в знании. Половину классики из школьной программы либо вообще не читал, либо помнил смутно. Но, что хуже, сам заметил удивительные лакуны в собственной системе мнений и взглядов. И вот заполнение, причем очень быстрое всех этих пустот, сделало совершенно новым человеком. А прошлая жизнь ушла, исчезла, и если вспоминалась, то исключительно как чей-то не слишком интересный рассказ. Вспоминался двух-трехэтажный поселок. Степь окружала его полынью цвета парадных офицерских шинелей летом, дикой глинистой грязью осенью, редким с черными прорехами, постоянно сдуваемым снегом зимой. Снова грязью, начиная с марта, и, наконец, тюльпанами всех цветов, мелкими разноцветными тюльпанами. В поселке дома были двух типов — восьми- и двенадцатиквартирные, в один или два подъезда, как во всех поселках, выстроенных в начале 50-х. Посередине несообразно большой асфальтовой площади и стоял дом культуры с колоннами и портиком. В левом от портика крыле был спортзал. Запах пота и пыльных матов. В правом — библиотека с невесть откуда взявшимся американским журналом «Популяр механик», в котором джентльмен с узким длинным галстуком предлагал купить изумительную газонокосилку с незасоряющимся карбюратором. Вдоль узких асфальтовых дорожек внутри поселковых дворов к концу лета, когда уже приближалось возвращение в школу, пышно разрасталось кустообразное растение с поселковым названием веники. Солдатики с губ вахты без поясов умеряли его рост под наблюдением конвойного с автоматом ППШ, опущенным дырчатым стволом вниз. Без всяких косилок косами, прямо посаженными на короткие ручки, вроде шашек, изогнутых в обратную сторону.